что Стась говорил сейчас только для меня. Я выпрямился, подмигнул Леону. Тот ошарашенно смотрел на меня и крикнул: «Эй, вы! Я хочу говорить со своей основой! Я хочу говорить с Аделаидой Снежинской! Слышите? Немедленно передайте, что Тикери просит встречи!» Ничего не произошло, и никто мне не ответил, но не прошло и минуты, как дверь камеры с тихим шипением уехала в стену. На пороге стояли двое охранников в силовой броне. В глубине коридора стояли еще несколько. «На выход всем!» — скомандовал охранник. Голос, пропущенный через динамики брони, стал жестким, холодным, будто у робота из мультика. «А как прикажете мне передвигаться?» — сказал Семецкий. «Верните кресло. Или на ручках понесете меня?» Охранник склонил голову, будто вслушиваясь в чей-то тихий голос. Кивнул. «Кресло вам сейчас вернут». «Что, проверили? Бомб не нашли?» — ехидно спросил Семецкий. «Небось, по винтику разбирали?» «Разбирали», — признал охранник. «Выпишите мне счет. Я заплачу вам за профилактику этого антиквариата», — пообещал Семецкий. Глава шестая. Когда нас вели по коридорам, я понял, что мы все еще в космопорте. Часть пути проходила в герметичной стеклянной трубе галереи, тянущейся под крышей зала ожидания. Метров 20 внизу было шумно, многолюдно и совершенно буднично. Люди с чемоданами, люди с тележками и сумками носились, беззвучно раздевая рты, возбужденные дети. За столиками кафе пассажиры дожидались объявления рейсов, к регистрационным стойкам тянулись коротенькие очереди. Военных и впрямь было многовато, но для них огородили барьерчиком часть зала, там они и терялись, серо-зеленая колышущаяся масса. Чего ждет Стась? Высадки имперского десанта? Но это будет кровавое побоище, а никак не спасение. И не готов к войне. Мужчины и женщины будут сражаться, дети кусаться и царапаться, парализованные старики осыпать солдат проклятиями. Нет, это не спасение. Чего же ждет Стась? Я покосился на него, но спрашивать, конечно, не стал. Стась, единственный из нас, был закован в наручники, не современные магнитные, а обычные, с цепочкой между браслетами. Впрочем, это его ничуть не смущало. Он о чем-то негромко говорил с Семецким, катящим на своей коляске. Охранники косились, но разговору не мешали. Пройдя над залом ожидания, мы еще какое-то время шли коридорами служебной зоны космодрома. Здесь военные попадались чаще, а в одном зале, мимо которого мы проходили, солдат было будто сельдей в бочке. Они сидели на полу, сжимая в руках длинные лучевые карабины старого образца. Через широко открытые двери в нас шибануло кислым запахом пота, вентиляция не справлялась, словно они тут уже сутки сидят. Но лица солдат оставались серьезными, суровыми, воодушевленными. Как смогут имперские солдаты сражаться с миллионами фанатиков? «Не боишься, Тикерей?» — спросил меня Стась. Я помотал головой. «Когда-то я очень боялся смерти», — сказал Стась. «Даже не самой смерти, почему-то представлялось кладбище зимой, поземка над ледяной землей, голые ветви деревьев и никого вокруг, ни человека, ни птицы, ни зверя. В общем, гадко. Я даже решил, что попрошу похоронить меня на теплой планете, если будет что хоронить. Например, на Инии». «Разве Инии теплая планета?» — спросил я, как будто это было важным. «Очень. Там не бывает минусовой температуры. Она получила название за вид с орбиты из-за особенностей климата. Облака на Инии длинные, тонкие, перистые, будто планета вся заиндивила. Смешно, правда?» Он помолчал и продолжил. «Но теперь я думаю, что новый Кувейт ничуть не хуже». «Стась, зачем ты грузишь мальчика?» — возмутился Семецкий. «Мы просто прощаемся», — спокойно ответил Стась. «Я хочу, чтобы ты понял, Тикери, жизнь каждому отмеряет разной мерой, но возможность выбрать свою смерть жизнь дает всем. Может быть, это важно». Дальше уже мы шли в молчании. Я хотел взять Стася за руку, но боялся, что его ладонь окажется холодной, как лед. Наконец мы вошли в какой-то зал, и охранники остановились. Странное место. Я-то думал, что нас приведут в госпитальную палату, ведь Ада Снежинская ранена или в какой-нибудь...